10 июня в Хамхунском Большом театре состоялось юбилейное заседание в честь 50-летия с тех пор, как великий президент Ким Ир Сен на месте руководил делами провинции Южный Хамгён. На нем присутствовали представители органов партии и власти, хозяйственных органов, организаций трудящихся, работники и представители трудовых коллективов тех подразделений, где побывал Ким Ир Сен. Докладчик сказал, что руководство великого Ким Ир Сена стало моментом крутого поворота в партийной работе, экономическом развитии и улучшении жизни населения провинции Южный Хамгён. Оно вдохновило руководящих работников и трудящихся провинции на трудовую вахту за достижение нового подъема. Вслед за президентом Ким Ир Сеном провинцию не раз посещал великий полководец Ким Чен Ир. Сегодня высший руководитель Ким Чен Ир неуклонно продолжает славную историю руководства, подчеркнул докладчик.